Хан. Он проснулся внезапно, автоматически посмотрел на светящийся циферблат часов. 1:46. Пошевелил рукой и вдруг понял, что он в постели один. Оксаны рядом нет. Мгновенно накатил ужас, даже пот прошиб. Она ушла. Она его бросила, просто он заспался и спросонья не вспомнил об этом сразу. Но в следующую секунду Хан опомнился. Да нет же, вечером они были вместе дома, он помогал Мишке разобраться с новой компьютерной игрой, которую ему купил Аркадий. Оксана болтала по телефону с подругой, потом смотрела какой-то сериал. Все было в порядке. Просто она встала на минутку, в туалет пошла или на кухню попить. Хан тревожно прислушался, но ни шагов, ни шумов не услышал. Он подождал еще пару минут и выбрался из постели. Жена в халате сидела на кухне, перед ней на столе стоял открытый ноутбук, подключенный к интернету. Пальцы проворно бегали по клавиатуре, издавая едва слышные мягкие пощелкивания. Рядом стоит чашка с чаем, в пепельнице дымящаяся сигарета. «Что случилось? Почему ты не спишь?» — спросила она вполголоса, не отрывая глаз от экрана. «Ты тоже не спишь?» — вместо ответа сказал Хан. «Что ты делаешь?» Ему показалось, что она смутилась. Впрочем, может быть, только показалось. «Мне нужно кое-что в интернете посмотреть. Я вечером забыла. А потом проснулась и вспомнила, что утром должна... В общем, утром мне будут обязательно нужны эти сведения. Иди, Хан, ложись. Ты и без того не высыпаешься». Сердце у него колотилось так сильно, что грудная клетка, казалось, сейчас разорвется. Нет, не обидит он Оксану открытым недоверием и подозрением, не станет обходить стол, чтобы взглянуть на экран компьютера. Но он уверен, что она лжет. Никакие сведения из интернета ей не нужны. Она пишет письмо Аркадию. Она не только общается с ним лично, но и переписывается по электронной почте. А это совсем плохо. Им есть что обсудить, причем такое, чего нельзя обсуждать в присутствии Мишки. А ведь встречаются они пока втроем. Между ними назревает новый виток близости. Или уже назрел? Хан забрался под одеяло и уставился в темный потолок. Он не сможет заснуть, пока Оксана не вернется в спальню. Периферическим зрением он замечал, как меняются цифры на табло часов, стоящих на тумбочке возле кровати. И каждое изменение отдавалось в нем неожиданной и необъяснимой болью. Вот еще минута прошла, еще минута, еще одна, а она все не возвращается. Ей интереснее там, с ним, с Аркадием. Они обмениваются короткими посланиями, общаются, что-то обсуждают, и она не может от него оторваться. «Это конец, Хан», — сказал он себе. «Готовься, она вот-вот объявит тебе, что возвращается к бывшему мужу, или уйдет молча, ничего не объявляя и не объясняя, просто соберет вещи, возьмет сына и оставит на видном месте ключи от квартиры. Наберись мужества, очень скоро оно тебе понадобится». Они все учились в одном классе. Ханлар Аликперов, Оксана Бояринова и Аркадий Гашин. Хан влюбился в Оксану сразу же, еще в первом классе. Они все 10 лет сидели за одной партой, и одноклассники так привыкли к тому, что они всегда вместе, что никому даже в голову не приходило смеяться, подшучивать над ними и дразнить тили-тили тестом. Аркадий был просто другом Хана, и никаких особенных знаков внимания Оксане не оказывал вплоть до выпускного вечера, когда все вдруг переменилось. Хан так и не понял, как это произошло. Просто на вечер Оксана пришла с ним, а ушла уже с Аркадием. Она чувствовала себя очень виноватой, несколько раз пыталась объясниться с Ханом, говорила, что с ней происходит что-то невероятное, что она не может с этим справиться, но и жить без Аркадия она тоже не может, и что такого с ней никогда не было. Хан принял удар мужественно. Он был достаточно мудрым для своих лет, чтобы честно признаться себе. Да, он любил Оксану, но любила ли она его? Да, она сидела с ним за одной партой, он по утрам встречал ее по дороге в школу и после уроков провожал домой. Они часто вместе занимались то у него дома, то у нее, они постоянно ходили в кино, а на вечеринках у одноклассников танцевали только друг с другом. Но что из этого? Разве они строили какие-нибудь совместные планы? Разве она ему что-нибудь обещала? Разве хоть раз сказала, что любит его? Оксана просто дружила с Ханом и позволяла ему себя любить. Они ведь даже не целовались. Да, она понимала, что он влюблен, поэтому и чувствовала себя такой виноватой после выпускного вечера. Но разве его чувства и ее к чему-нибудь обязывают? В тот тяжкий момент Хану очень помог отец, от которого юноша ничего не скрывал. Недетская мудрость Хана выражалась в том, что он готов был осмыслить и принять позицию, но сама позиция, выраженная в словах, была сформулирована именно Керимом Джангировичем, опытным следователем, перед глазами которого прошло множество личных трагедий и любовных драм. «Ты не имеешь права требовать, чтобы тебя любил тот, кого любишь ты сам», — говорил Хану отец. «Никто не обязан разделять твои чувства и отвечать за них. Если чувства совпадают, это великое и редкое счастье. Если они не совпадают, это обычное явление». Через 3 года Оксана и Аркадий стали жить вместе, потом поженились. Все у них было славно, родился сын Миша. Аркадий успешно двигался и процветал в своем бизнесе. Хан служил в милиции, в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями, оставался другом семьи и продолжал молча любить свою Оксану. Однажды к нему в руки попали сведения о том, что фирма Аркадия Гашина оказалась в зоне пристального внимания компетентных органов, что пока к ней и ее хозяину только присматриваются, но вот-вот начнутся активные действия. Несколько дней Хан разрывался между профессиональным долгом и дружбой. Дружба победила. Он предупредил Аркадия. Потом, правда, долго презирал себя за то, что предал интересы профессии. Хан так и не понял до конца, какими соображениями руководствовался Аркадий, когда принял то решение, которое принял. С Ханом он не советовался, просто поставил перед фактом. При помощи небольшой мзды он в мгновение ока оформил развод, все, что можно, переписал на Оксану, все вклады переоформил и деньги перевел за границу, а сам уехал в Израиль, пообещав обосноваться, устроиться, открыть фирму, встать на ноги и в самое кратчайшее время приехать, зарегистрировать новый брак с Оксаной и забрать ее с сыном в славный город Тель-Авив или еще в какой-нибудь, но в той же стране. При помощи связей и взяток Аркадию удалось провернуть все это, включая получение визы, всего за неделю, но в конечном итоге он был прав, что поторопился. Для решительных действий оперативники созрели ровно через сутки после того, как бизнесмен Гашин покинул Россию. Но было поздно. Фирма ликвидирована, счета закрыты, владелец убыл. Первое время он звонил довольно часто, примерно раз в 3 дня. Потом реже, потом совсем перестал звонить, а через 3,5 года стало известно, что он женился. Там, не то на чужбине, не то на исторической родине. Оксана была в шоке. Все это время Хан был рядом с ней и с мальчиком. Сначала просто помогал справиться со всеми теми делами и проблемами, которые раньше решал Аркадий, и все вокруг шутили, что Хан временно замещает Оксане мужа. Потом, когда стало известно о женитьбе Аркадия, Хан снова, как когда-то в детстве, стал для Оксаны самым близким, единственным другом. Она плакала на его плече, она болела и принимала из его рук лекарства и заботливо сваренный бульон, она не стеснялась в выражениях, кричала и закатывала истерики, позволяя ему утешать себя и успокаивать. И в один прекрасный для Хана день вдруг посмотрела на него совсем другими глазами, чуть удивленно, даже испуганно, и сказала: «Хан, а ведь я тебя люблю. И что самое смешное, я, оказывается, тебя всегда любила». Аркадий был просто помрачением рассудка. Я, наверное, долго болела им, но теперь полностью выздоровела. «Хан, женись на мне, а?» Они поженились. Это были самые счастливые годы в жизни Хана. И вот теперь Аркадий приехал в Москву, сказал, что давно развелся, что хочет перевести сюда часть своего бизнеса, и еще он хочет видеть сына. Хан так и не узнал, что сказал Аркадий своей бывшей жене, объяснил ли как-нибудь свое предательство, просил ли у нее прощения. Оксана сама не рассказывала, а выспрашивать он не считал возможным. Человек говорит ровно столько, сколько хочет сказать, а заставлять его сказать больше значит проявлять насилие над личностью, вынуждать делать то, чего он делать не хочет. Этому тоже в свое время Хана научил отец. Однако тот факт, что Оксана не рассказывает никаких подробностей об Аркадии, Хана очень беспокоил и наводил на тревожные, неприятные размышления. Он ревновал так, как не ревновал даже в юности, когда Оксана ушла с Аркадием. Ревновал так, что в глазах становилось темно, и дыхание останавливалось. Он завидовал тем людям, которые умеют закатывать скандалы и требовать объяснений. Хан не умел. В его семье между его родителями это не было принято. Он рос в обстановке любви, взаимного уважения и взаимного доверия, и он совершенно не понимал, как можно обвинить человека, с которым живешь под одной крышей, во лжи или еще в чем-нибудь неблаговидном. Да еще сделать это на повышенных тонах. То есть он прекрасно знал, что огромное количество людей это делают, причем делают регулярно, но точно понимал, что для него это неприемлемо. Аркадий приехал, почти ежедневно встречается с Оксаной и Мишей, собирается покупать дом в Подмосковье, а Хан живет в пылающем страшном аду. Если бы он тогда, 5 лет назад, не предупредил Аркадия, тот сейчас или сидел бы на зоне, или был нищим. Ну, может, не совсем нищим, но уж точно не таким состоятельным и благополучным, каким является. Он должен быть благодарен Хану за то, что тот в свое время поступился профессиональным служебным долгом во имя старой дружбы, а он вместо благодарности собирается увести у него жену. Мысль казалась Хану корявой. Он интуитивно чувствовал, что в ней что-то не так, что-то неправильно, но докопаться до этой неправильности никак не мог. Был бы жив отец, он объяснил бы ему, что к чему. Но отца уже несколько лет не было в живых, и Хану очень его не хватало. Краем глаза он снова ухватил изменение цифры на электронном табло. Еще минута прошла. А всего их прошло 26 с того момента, как он вернулся из кухни. Оксана переписывается с Аркадием и все никак не может закончить разговор. Как влюбленные, которые прощаются в подъезде и все никак не могут оторваться друг от друга. «Отец, ты меня оставил», — с горечью подумал Хан. «Скоро меня оставит Оксана, и я останусь совсем один. Господи, как мне это вынести и не сломаться?»